Ресторан «Дюваль». За посидение на садовых стульях, брать, только этого и не доставало, продолжал горячиться Николай Иванович после ухода женщины, взявшей с него за отдых. И не диво, ежели бы представление какое было, то ничего, сели люди отдохнуть и разговаривали. «На Эйфелеву башню смотрели. Вот тебе и представление», — отвечала Глафира Семеновна. «Да ведь за это посмотрение Эйфелевой башни уж при входе взято». «То взято за посмотрение стоя, а это за посмотрение сидя. Полезешь на самую башню — опять возьмут. За каждый этаж возьмут. Я читала в газетах». «Так там берут за подъемную машину, за то, что поднимаешься. Все-таки катание, все-таки люди трудятся и поднимают, а тут стоит стул на месте, вот и все. Просидели мы его, что ли? Вставай! Не хочу я больше сидеть», — сказал Николай Иванович жене, поднимаясь с места. «Теперь взяли за то, что сидя на Эйфелеву башню смотришь, а вдруг оглянешься и будешь вон на тот воздушный шар смотреть, что на веревке мотается, так и за посмотрение шара возьмут. Зачем на шар, сидя на стуле, смотришь?» «Да чего ты сердишься-то? Верно уж здесь порядки такие». «Порядки? Ведь это ж безобразие. После этого будут брать, зачем в киоски заглядываешь и входишь. А как тут не заглянуть, на то выставка?» «Да уж взяли. И за киоск взяли. Давеча я в уборную-то ходила. Ты думаешь, даром? 25 сантимов взяли». «Да что ты!» «Верно, верно. По такси взяли. Такса. Горничная мне и на таксу указала». «Возмутительно. У нас, уж ежели где устроено для дам уборная, то иди в нее даром, без всякой приплаты. Разве горничный на чай от щедрот что дашь?» «И здесь я на чай дала, дала пурбуар, и за вход 25 сантимов отдельно». «Фу ты пропасть! После этого, пожалуй, и за вход в ресторан возьмут, за вход отдельно, за еду отдельно. Однако пойдем ресторан искать. Есть страх, как хочется». «Да вот ресторан», — проговорила Глафира Семеновна и указала на вывеску на столбе с надписью «Ресторан Дюваль». Стрелка показывала направление, куда идти. Супруги отправились и вскоре остановились около здания с той же надписью, что и на столбе. У входа в ресторан была толпа. Публика становилась в хвост. «Батюшки, что народу-то? Да ресторан ли это?» — усомнился Николай Иванович. «Видишь, написано, что ресторан», — отвечала Глафира Семеновна. «Но торговля, вот торговля так торговля. В хвост становятся, по очереди есть идут. Показать кому-нибудь из наших питерских трактирщиков такую торговлю, так в кровь расцарапался бы от зависти. Ну, встанем в хвост. Давай приближаться ко входу, посмотрим, какой такой ресторан. Должно быть, на какой-нибудь знаменитый напали». «Только ты, пожалуйста, Николай Иванович, жареной лягушки не требуй». «Да уж побожился, так чего ж тебе?» Постепенно, приближаясь ко входу, супруги, наконец, вошли в ресторан. Большой зал ресторана «Дюваль» был переполнен публикой. В него впускали через входную дверь ровно столько посетителей, сколько их выходило из выходной двери. В зале сидящий у входных дверей француз с испаньолкой тотчас же протянул супругам две карточки. «Как? И в ресторан за вход? И здесь билеты?» — воскликнул Николай Иванович. — «Ну что, Глаша, не говорил ли я тебе?» — отнесся он к жене. — «Да уж, бери, бери. В чужой монастырь со своим уставом не ходит». «Камбьян?» — спросил Николай Иванович, вытаскивая из кармана на ладонь деньги. Француз с испаньолкой улыбнулся и отвечал: «Vous payerez après, monsieur, après. Prenez seulement deux cartes». «После заплатишь. Бери, что подают», — перевела Глафира Семеновна. «Но город, но порядки. За вход в ресторан берут. У нас по зимам в ресторане Аркадия музыка играет, горлопяты разные поют, да и то за вход не берут». В зале все столы были заняты, так что пришлось отыскивать место, где бы можно было поместиться. Стучали вилки, ложки и ножи о тарелки. От людского говора стоял какой-то шум наподобие пчелиного жужжания. Супругам долго бы пришлось искать место, если бы их не окликнул лакей в курточке и белом переднике чуть не до пола, в свежих, упирающихся в гладко бритый подбородок воротничках и с карандашом за ухом. «Vous cherchez une place, monsieur? Voilà la table. Allez avec moi!» — обратился он к Николаю Ивановичу, повел за собой и, подведя к маленькому столу с мраморной доской, указал на стулья. Николай Иванович колебался, садиться или не садиться. «А за стулья здесь не берется?» — спросил он слугу. «Глаш, спроси». «Да уж садись, садись, нельзя же стоя обедать». «Бьюсь об заклад, что и здесь за стулья возьмут», — проговорил Николай Иванович, опускаясь на стул, похлопал по стулу ладонью и задал вопрос слуге. «Камбьян за эти вещи?» Слуга, разумеется, не понял вопроса, взял от супругов карточки, полученные ими при входе, положил их на стул, отметил что-то карандашом, подал меню и остановился в почтительном ожидании заказа. «Глаша, мы прямо обед спросим», — сказал Николай Иванович жене и, обратясь к слуге, сказал: «Дине, де дине». «Nous n'avons pas de dîner, monsieur, seulement à la carte. Il faut choisir. Prenez la carte». «Нет здесь готовых обедов. Надо по карте заказывать», — говорит он. Перевела Глафира Семеновна. «Как?» «В том ресторане, где берут за вход, да еще обедов нет. Вот эта штука!» «Да ну и лучше, Николай Иванович!» — перебила Глафира Семеновна мужа. «А то бог знает еще, чем накормили бы. Пожалуй, в обеде-то еще лягушку подсунут. Съешь, а потом...» «Что за вздор! Лягушку сейчас можно увидать. Неужто не можешь лягушку от чего-либо другого отличить?» «А рубленую подадут». «Так как ты ее отличишь? Давай выберем самые обыкновенные блюда». «Ну, бьен. Итак, прежде всего, водки и закуски. О-де-ви. О-де-ви рюс и закуска. Как закуска-то по-французски?» «Закуска-то? Я не знаю. Про закуску нас не учили». «Nous n'avons pas d'eau de virus, monsieur», — ответил слуга. «Si vous voulez cognac». «Нет здесь водки», — перевела Глафира Семеновна. «Какая же русская водка в Париже? Он коньяку предлагает». «Что коньяк? Кто ж коньяк пьет перед обедом? Коньяк после обеда». «Идолы! За вход в ресторан берут, они могут выписать из России водки. Мы же ихнее французское вино выписываем». «Коньяк? Нон!» — покачал Николай Иванович перед слугой головой. «Глаша, да переведи же ему по-французски, что я сказал насчет водки». «Ах, Николай Иванович, не стоит. Ну что тут распространяться? Давай выберем скорее по карте, что заказать». Она придвинула к себе карту и принялась ее рассматривать. Слуга, соскучившись стоять, сказал наконец: «Dites donc, monsieur, seulement quel vin désirez-vous? Ordinaire? Vin de pays?» «Что он спрашивает?» — взглянул Николай Иванович на жену. Про вино спрашивает. Какое вино? Ах, да. Вен руж. Бутель вен руж. Видишь, Глаша, как я по-французски. Quel vin rouge, monsieur? Un franc, deux francs, trois francs. Понял? Понял? Нет, брат. Трois francs мало. Ведь это три четвертака. Дадите кислятину. Давай за рубль, за четыре четвертака. Quatre francs. Да и vin blanc, yen бутель. Тоже в quatre francs. Лакей бросился исполнять требуемое. «Я выбрала, Николай Иванович», — сказала Глафира Семеновна. «Бульон, самон, то есть лососина, и бифштекс. Тут уж видно, что подают». «Постой, постой, эй, лом!» — крикнул Николай Иванович слуге. «Не лом, а гарсон. Здесь человек гарсоном зовется. Ах, да, я и забыл. Гарсон!» Но слуги уже и след простыл.